Эпилог. Сегодня был воистину великий день. Казалось, чуть ли не все жители Лиргиона собрались здесь, у магической завесы. Несмотря на безоблачное небо и полуденное солнце, будто бы наступили сумерки, настолько парящие драконы своим количеством заслоняли свет. Мы с Адером оставались на возвышении, но я все равно поймала себя на том, что пусть даже неосознанно, но все равно пытаюсь увидеть в толпе знакомое лицо. Хотя если бы даже Лоренсии хватило духу здесь появиться, все равно бы среди такого количества народа я бы не разглядела ее. Адер подал сигнал, поднял правую руку. Тут же его жест то тут, то там повторили главы других кланов, и все драконы в едином порыве обрушили свое смертоносное пламя на угрожающую искрящуюся до самых небес магическую границу. Она недолго продержалась. Вовсю бежали трещины, раскалывая до этого монолитную поверхность. С пронзительным звоном завеса рушилась, разлетаясь сполохами прямо в воздухе. И так, пока не погас последний из них. А там, по другую сторону, уже виднелись ремерийцы. Наконец-то свершилось то, чего оба народа ждали столько поколений. Я с улыбкой смотрела, как пожилой король Ремерии пожимает руку Адеру, как приносятся магические клятвы единения народов и мира между ними на века. Ни разу не прозвучало имя единого, хотя наверняка оставалось немало тех, кто все еще верил, будто бы сам Верховный Бог так явил свою милость». Многим людям зачастую так удобнее считать, что кто-то все равно все решит за них, так что самим можно преспокойно плыть по течению. А дальше ждал грандиозный праздник, но мы с Адером оставались там ровно столько, сколько и полагалось по этикету. Рокот забрал нас, унес туда, где когда-то располагалась обитель. Теперь закрытая горами долина походила на гигантскую чашу. Все затопило водой из священного озера. Оно магически разрослось так, что достигало отрогов самих гор. С высоты драконьего полета казалось вообще бездонным. Поверхность все так же мерцала, но это место теперь считалось проклятым. Пусть с разрушением обители Единый лишился всех подпитывающих сил и лишь благодаря этому был уничтожен при обвале, но вместе с ним погибли и многие. Да, магия Адара уберегла и темных, и ремериек, но ничто не могло уберечь тех, кто столько поколений служил Единому. Их век продлялся лишь его силой, а теперь, когда ее не стало, все обитатели этого места осыпались прахом. Наконец-то они обрели покой». «О чем ты думаешь?» – Адер прервал мои размышления. «Угнетает вид?» «И да, и нет». Я чуть откинулась назад, опираясь спиной на мужа. Пусть он и так держал меня крепко, да и рокот летел неспешно, я бы в любом случае не упала. Но все равно так было спокойнее. Просто такое странное чувство. Прошло уже 2 месяца, но кажется, что я была здесь только вчера. Я потому и хотела увидеть долину, чтобы... Мой голос не дрогнул. Чтобы убедиться, что это не сон?» Адер и так прекрасно понял, о чем я. «Ну, мало ли, вдруг на самом деле я все еще в обители, и богиня просто погрузила мое сознание в эту иллюзию, чтобы было не так тошно. Тогда нам срочно пора домой, чтобы я мог доказать тебе свою реальность», — усмехнулся Адер. Но тут же серьезно добавил. «Ты расстроилась из-за Лоренсии, да?» «Я не ждала, что они с Брелонисом сегодня объявятся на торжестве», — я покачала головой. «Но все же, я понимаю, почему она тогда так поступила, как понимаю, что и теперь она просто боится моего осуждения и потому не показывается на глаза. Но в то же время понимаю, что и я была права не во всем. Я с первого дня в этом мире смотрела на Лоренсию через призму своего восприятия. Я видела в ней лишь то, что хотела видеть, и она не виновата в моих иллюзиях. Я не держу на нее зла». «Увы, я не столь милосерден, как ты», — хмуро возразил Адер. «Я считал Брелониса своим лучшим другом, и он прекрасно знал, как ты важна для меня. Уж извини, небо бы не упало на землю, задержись он ненадолго и все-таки передай тебе мои слова. Но нет, что мой якобы лучший друг, что твоя единственная, дрожайшая сестрица предпочли смолодушничать и поскорее убраться прочь. Да, мы справились и без них». «Но я считаю, что если друг оставил тебя в беде хоть раз, то это и не друг вовсе». Чуть помолчав, он все же добавил. «Влада, тут решать тебе. Если эта парочка объявится с покаянными извинениями, и ты их простишь, я тоже не стану прогонять взашей. Если тебе именно Лоренсии не хватает для полного счастья, я готов идти на уступки». «Поверь, для полного счастья мне уж точно всего хватает», — с улыбкой возразила я. «Но все равно мой священный долг доказывать тебе, что я реален», — с демонстративной серьезностью заявил Адер. «Так что срочно летим домой». «Домой. Как же чудесно звучит. Да разве что-то еще надо? Со мной рядом любимый, его чудесная семья приняла меня как свою, и даже отцу Адера стало настолько лучше, что он смог вести меня к алтарю в день свадьбы, как и полагалось по древней традиции. И пусть я все же тосковала по сестре, но я приняла ее выбор, как приняла и то, что другой имеет право быть другим. И люди не виноваты в том, что мы смотрим на них через свои иллюзии». Я столько раз осуждала Лоренсию за ее розовые очки и при этом не замечала, что сама смотрю на нее через такие же. Но теперь все это осталось в прошлом. Над нами простиралось вечереющее небо с первыми высыпавшими звездами, чистое, не размытое никакими магическими границами куполов. Внизу оставалась затопленная долина, и в какой-то миг мне даже почудилось, что я магически вижу на самом ее дне уцелевшую статую. Богиня обрела покой, само это место обрело покой. А мы с Адером обрели друг друга. У нас было совсем мало времени, чтобы зародились чувства. Обитель заставляла жить быстрее, но теперь у нас впереди целая жизнь. И больше ее уже ничто не омрачит. Конец.